Глава первая. Ярко-красный горизонт перед восходом солнца обещал, что сегодня подует ранний верховик, злой, холодный байкальский ветер. Вадим, стоя у окна, поежился. Ранние холода испортят последнюю неделю отпуска в этом райском уголке. И хотя это был никакой не отпуск, а реабилитационный период, холодная погода могла все планы свести на нет. Через 10 дней Вадиму предстояло лететь в Москву, и это время он хотел провести только с сыном, который тоже проходил реабилитацию в Кремлевском санатории на берегу озера. Когда кровь рассвета растворилась в небе, стало понятно, что примета не врала. По воде побежали морщинки ряби, и в окно ударили первые порывы ветра. Гусенок недовольно загудел, плотнее закутался в одеяло. Вчерашний поход вымотал его, и он отсыпался. Малахов понимал, что по возвращению домой он будет редко видеться с мальчиком, сын для начала поживет у бабушки, матери Вадима. Нужно обустроиться, наладить новую жизнь. Радовало одно, что Ольга разрешила, чтобы Андрюшка остался с отцом. Хотя что-то говорило Вадиму, что его бывшие коллеги побеседовали с ней и не раз, убедив принять нужное решение. «Ну что я могу сказать?» Лечащий врач говорил, не глядя на Вадима, уставившись в бумажке на столе. «Все свидетельствует о том, что процесс вашего восстановления, скажем так, физической реабилитации, прошел успешно. Что касается вашего эмоционально-психического состояния, я не вижу никаких отклонений, а эмоциональные травмы, я уверен, после нашей терапии скоро залечатся». В общем, я выписываю вас с чувством хорошо выполненной работы. Желаю удачи. А сын? Спрашивая, Вадим пытался рассмотреть, что написано у врача в бумажках. Как он? Ведь для ребенка пребывание в зоне. По поводу вашего сына, Андрея, надо поговорить отдельно. Врач замялся. Вы же сами понимаете, что зона не место для молодого, не сформировавшегося организма. И у нас просто нет опыта, клинического опыта, чтобы предположить, насколько пострадал или не пострадал ребенок. Я думаю, те странности, я хочу надеяться, это просто обычная детская реакция на невероятные события, которые он пережил. Ваш сын просто пока мысленно находится там и не всегда может справиться, адаптироваться к реальному миру. Он ведь был там всего несколько дней, попытался возразить Малахов. «Вы ведь сами знаете, какие это были несколько дней», — врач покачал головой. «Так что за ним надо наблюдать. Я слышал, что у вас неполная семья. Он некоторое время поживет у своей бабушки, моей матери, пока я разберусь с делами и обустрою жилье. Потом будет жить со мной. Я дам вам направление в нашу клинику в Москве. Пусть его там поставят на учет. И умоляю, следите за ним. Детская психика такая хрупкая». Последние дни на Байкале пролетели незаметно. За несколько минут до отъезда в аэропорт Иркутска к домику, где жил Малахов, подъехало такси. Меланхоличный водитель погрузил в багажник два небольших чемодана, и Вадим с сыном устроились на заднем сиденье. Андрей порывался сесть рядом с шофером, но отец напомнил ему, что надо подождать до 14 лет. Дорога проходила в полном молчании под негромкие песни из автомагнитолы. Вадиму музыка была совершенно незнакома и безразлична, он просто смотрел из окна на бесконечную серо-холодную воду Ангары, вдоль которой стелилось шоссе. Андрей, увидев встречное авто, практически точно такое, как их такси, неожиданно произнес. «Ё твое!» «Ты чего?» — не понял Малахов. «Ну ты, пап, совсем! Ё твое от ё мое не отличить не можешь!» «Я не понимаю, о чем ты?» — ответил Вадим. «А вы, наверное, за границей долго жили?» — вмешался водитель. «Пацан правильно заметил. Мы на ё-моё едем». «Да, за границей», — не стал вдаваться в подробности Вадим. «Ну, пап», — стал объяснять Андрюшка, — «ё-моё — это ё-автомобиль московского автозавода ё-мобилей, а ё-твоё — это ё-мобиль Тверского завода ё-мобилей». «Во, молодец, мальчик, все правильно», — кивнул водитель. Малахов и вправду вспомнил, что несколько лет назад писали в газетах о новом народном автомобиле, но никак не мог предположить, что такой автомобиль уже бегает по дорогам. «Ну и как? Ее машина?» «Ну как?» «Как все на ее?» — хохотнул шофер. На регистрации в аэропорту, не обращая внимания на протянутый паспорт и билет, Вадима попросили поднести руку к светящейся стеклянной площадке на стойке. Вадим поднес, но реакция у девушки-регистраторши была неожиданной. Она настороженно посмотрела на Малахова, затем растерянно оглянулась. В конце концов она взяла из рук Вадима паспорт и билеты и, бурча под нос что-то про сектантов, ввела данные в компьютер. Через 5 часов полета самолет приземлился в Домодедово. На выходе Вадима помахал рукой незнакомый человек. «Я пресс-секретарь центра Василий Миронов», — официально представился встречающий. «Руководство ждет вас, и я от его имени рад видеть вас дома. Пойдемте, на выходе ждут машины». Малаховых встречали большой черный автомобиль и ярко-оранжевый такси. Вадим попрощался с сыном, Андрей должен был поехать к бабушке. Первое, что сразу отметил Вадим, — модель машины незнакомая. Такие формы кузова и значок на капоте ему раньше не встречались. Сделана машина была явно за границей. При Малахове руководство центра придерживалось некоего шика — использовать в работе только отечественные машины, желательно классических газовских моделей. Мелькали за окном очертания родного города. Москва казалась совсем другой. Новые дома, новые сверкающие краской фасады. Приятно удивило отсутствие пробок на дороге. Реклама, захватившая город в тот год, когда Вадим отправился с группой в зону, исчезла. Фасады домов очистили от баннеров, плакатов, мерцающих огней и привели в исходный вид. Здание центра снаружи оставалось таким же, как и 5 лет назад. Невзрачный административный корпус с двором-колодцем, широким парадным и мрачным полицейским охранником на ступеньках. Однако за входными дверями уже не было привычной проходной и строгого прапорщика с малиновыми погонами. Вместо него установили турникет, похожий на вертушку метро. По ту сторону уже не было гражданского со спиралькой наушником в ухе и выпирающей из-под пиджака кобурой. Его место занял обычный человек среднего возраста с беджиком «Охрана» на полувоенном пиджаке. Охранник показал пальцем на плакетку турникета. Вадим сразу вспомнил аэропорт и приложил руку. Неведомо взвыл зуммер тревоги. «У вас все в порядке с ID-чипом?» — переполошился Миронов. «С чем?» — не понял Малахов. «Ну как?» И тут пресс-секретаря осенило. «Вы же не чипованный!» Миронов подозвал жестом человека с беджиком с той стороны турникета и что-то шепнул ему на ухо. Охранник немедленно достал из кармана палм и потыкал в экран стилусом. После этого, удовлетворенно хмыкнув, нажал кнопку на турникете. «Пожалуйста, идемте», — Василий жестом пригласил Вадима пройти. «Я совсем упустил из виду, что вы не проходили всеобщие программы чипования. У нас, жителей России и братских государств, сейчас единая система контроля. При рождении ребенку под кожу инкорпорируется микрочип. Маленький, не больше булавочной головки. Там все данные. Паспортная система теперь не имеет смысла. Работает единая сеть, которая отслеживает и перемещение, и финансовый статус, и вообще все мелочи жизни индивидуума. Но, естественно, всем взрослым тоже чипы поставлены. Есть, правда, секта Святой у Ёли Каравайной, они себе чипы не ставят, но это полные маргиналы». «А клеймо на ухе не делают?» — спросил Вадим с сочувствием. «Зачем?» «Ну, раньше, несколько лет назад еще, такие чипы собакам ставили и уши татуировали. Номер питомника». «Да нет, нам такого не надо», — совершенно серьезно сказал пресс-секретарь. «Татуировка здесь определенно избыточна. У нас практически на каждом углу чип-ридеры теперь стоят». Знакомыми до боли коридорами, хоть и выглядевшими после евроремонта совсем по-другому, Вадима подвели к кабинету директора центра. Тут ничего не поменялось, даже обивка двери и табличка «Руководитель ЦАЯ». Глава вторая. «Добро пожаловать!» Из кресла за директорским столом, в котором Вадим привык видеть Лазненко, поднялся моложавый человек в цивильном костюме. «Я рад вас приветствовать в центре. Добро пожаловать домой». Вадим был удивлен. Он не ожидал, что в центр назначили новое руководство. После короткой паузы он демонстративно представился. «Капитан Малахов прибыл для дальнейшего прохождения службы после реабилитационных процедур». «Да что вы так по-солдафонски?» — замахал руками новый хозяин кабинета. «Я прекрасно знаю, как вас зовут, Вадим Петрович. И поймите, настали новые времена. Руководитель центра отныне штатский. Это я о себе. Зареченский Витольд Матвеевич». «Вы раньше работали в структурах центра?» — спросил Вадим. «Нет, что вы, я сюда назначен как успешный менеджер. Я до этого руководил крупной сетью государственных супермаркетов. Мне удалось поставить дело на новые рельсы. Вот теперь и в центре все по-новому». «А Лазненко?» «Я не слежу за его судьбой. Он с почетом вышел на пенсию и сейчас, как мне помнится, работает в одной из частных охранных структур». И, словно предупреждая вопрос Малахова, поспешил добавить. «Конечно, консультантом». «А центр в настоящее время не входит в государственные структуры?» «Нет-нет, все сохранилось, и даже отработанная годами военная структура центра не до конца модернизирована. Конечно, это совершенно условно, дань традициям. Новых сотрудников мы набираем только на гражданские должности». «Ну и понятно, что руководство только из штатских. Сейчас такие веяния, Вадим Петрович». «Я понимаю ваше беспокойство. Изменения всегда тревожат. Но поверьте, работать будет только легче. Просто мы должны шагать в ногу со временем». «Когда я смогу приступить к работе?» Вадим решил не продолжать тему новых веяний. «Да хоть завтра. Я был бы рад, чтобы вы влились в наш аналитический сектор. То есть работа группы уже не актуальна? Я имею в виду мою группу «Табигон». У нас сейчас другие методы ведения дела. Давайте пройдемся к вашему месту работы». Зареченский встал. «На месте я расскажу, что и как». «Не в мой кабинет? Вы совсем отстали. Какие кабинеты?» — жизнерадостно засмеялся Зареченский. «Пойдемте». Вадим подозревал, что ничего хорошего его не ждет. Новый начальник провел Малахова коридором к лестнице, ведущей на этаж ниже, и раскрыл стеклянную, тщательно вымытую дверь. Они оказались на пороге громадного зала, разделенного невысокими, примерно в половину человеческого роста, перегородками, образующими маленькие загончики. В этих стойлах располагались рабочие места. Оттуда, где стоял Малахов, были видны только макушки сидящих за тонкими перегородками людей. «Тут и мне есть загородка?» — не скрывая скепсиса, спросил Вадим. «Нет, что вы там!» — Зареченский показал рукой вглубь. На возвышении были видны застекленные антресоли. «Это отдел руководства. Ваше место будет там. Там всего три сотрудника. Три зама руководителя аналитического отдела. Один из замов — это вы». «А кто главный аналитик?» «Он в командировке. А вы пока обустраивайтесь, знакомьтесь с сотрудниками». «Ладно. С моими штатными обязанностями кто меня ознакомит?» «Вам придет месседж в транке». «Что?» замялся босс. «Я понял. Вы же отсутствовали. У нас внутренняя социальная сеть. Она недоступна посторонним, и в ней распространяется вся служебная почта центра. Но работа завтра. Сегодня вы должны обустроить себе жилье. Ваша квартира вам возвращается. Правда, помещение нежилое, запущено и, конечно, требует небольшого ремонта. А мои счета в банках, они, надеюсь...» «О, простите, пройдемте ко мне», — вдруг всполошился Зареченский. «Нам нужно завершить приятные формальности». У себя в кабинете директор центра немедленно занял свое место за столом и, не предлагая сесть Малахову, зачитал документ, который извлек из сейфа. «Руководство центра аномальных явлений, руководствуясь скрывшимися обстоятельствами, приказывает: первое. Постановление от 01.12.2012 о выбытии сотрудника центра Малахова Вадима Петровича под отчетные структуры отменить. Второе. В связи с полной реабилитацией указанного сотрудника по делу, связанному с операцией «Золотая сфера», восстановить в его должности и звании. Третье. Выплатить Малахову Вадиму Петровичу заработную плату за указанный период, восстановить право на служебное жилье. Четвертое. В связи с выслугой лет присвоить Малахову Вадиму Петровичу звание майор. Открытое. Пятое. Объявить Малахову Вадиму Петровичу благодарность за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, и присвоить внеочередное воинское звание подполковник. Открытое. Руководитель центра Зареченский Витольд Матвеевич. Босс отложил документ, медленно обошел стол и пожал руку Вадиму, заглянув ему в глаза с чувством благодарности. «У секретаря, пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с приказом. Я очень рад видеть вас снова в наших рядах», — сказал Зареченский, давая понять, что аудиенция закончена. Малахов, отвыкший от городского транспорта, даже растерялся. Он долго изучал схему метро, но, увидев, что все пассажиры подносят руку к датчику на турникете, решил отказаться от этого варианта. Вадим поймал такси, назвал адрес и через полчаса был у своего дома. Всю дорогу он сжимал в ладони ключ, который получил у секретаря. Вадим заметил, что это был его старый ключ. Даже брелок с чертиком сохранился. Еще на лестничной клетке Малахов услышал, что в квартире звонит телефон. Именно телефонный звонок развеял все ностальгические мысли. Вадим быстро открыл дверь и ринулся на звук. К счастью, телефон стоял там же, где и 6 лет назад. «Алло! Сколько можно звонить? Ты уже тут или где?» Радостный голос Германа взорвался в трубке. «Да вот только вошел! Я тут даже еще не...» «Вот! И не шагу из дому!» «Да здесь даже не убрано, и я не знаю, что и как!» Малахов понял, что сейчас нагрянут друзья. «Вот и отлично! У нас все с собой!» Загудел отбой. Не успел Вадим положить трубку, как позвонил сын. Он, оказывается, помнил домашний телефон. Не прерываясь ни на секунду, Андрей рассказал о том, как хорошо у бабушки, что скоро они пойдут устраиваться в новую школу, и что... В общем, у Вадима отлегло от сердца, он очень боялся, что сын сразу начнет скучать по нему. Было очень странно видеть свою квартиру, в которой никто не заходил почти 4 года. Видимо, бывшая жена, уезжая, не очень заботилась о том, что сюда могут прийти чужие люди. Разбросанные вещи, раскрытые дверцы шкафов почему-то от этого выглядели мертвыми. Но, судя по слою пыли на мебели, никто после того, как у Ольги отняли эту квартиру, сюда не заходил. Сухие цветы в горшках на подоконнике, рассыпавшиеся в прах от одного прикосновения, придавали жилью заброшенный вид. Пылесос, найденный в кладовке в прихожей, помог хоть как-то собрать пыль, и в комнатах заметно повеселело. Но все равно стало понятно, дом, в котором никто не живет, умирает. Незаметно вспучились обои на пересохших стенах, краны на кухне и ванной протекали и предательски заревели, когда Малахов открыл воду. Унитаз, как только Вадим открутил водяной вентиль на стояке, начал долгую и неприятную музыку сифонящего бачка. Книги, мебель, даже посуда. Все несло на себе печать запустения. Вещи, призванные служить человеку, умерли, когда рядом с ними не было хозяина. В шкафчике со столовыми приборами Вадим нашел ложку. Он ее всегда называл своей. За 4 года она окислилась и сейчас была матово-зеленой, словно покрытой мхом. И еще одно понял Малахов. В доме не осталось ни малейшего следа женщины, с которой он прожил столько лет. Словно вместе с собой она унесла свидетельство своего пребывания здесь. Вадим навел порядок, сел в кресло, которое немедленно отозвалось лопнувшей пружиной, осмотрелся и понял, в квартире надо делать полный ремонт. Он не хотел ее в таком виде, хранящей воспоминания о предательстве, о собственных ошибках, и о немногих, но счастливых днях прошлой жизни. Прошлой, которой уже никогда не вернется. Глава 3. «Да заходите, не заперто!» — крикнул Вадим, когда заверещал звонок на входной двери. Он быстро скрутил хобот пылесосу и запихнул его в шкаф. А в гостиной уже стояли его товарищи — Клава, Тимур, Герман. Вначале наладить разговор все никак не удавалось. Все сели на стулья, оставшиеся от старых хозяев, кружком, как коты на чердаке, и пытались вести светскую беседу, типа «Ну и как? А что там? И как тебе новости?» Первой не выдержала Клава. «Ну и?» — с нотками легкого нетерпения в голосе произнесла она громко. «Что мы тут на самом деле? У тебя кухня есть еще?» Клава, не дожидаясь ответа на вопрос, ушла в прихожую и вернулась с громадной сумкой, набитой продуктами. «Я догадывалась, что тут у тебя, кроме сухой левкои, ничего не найдется». Она поставила тяжелую сумку на пол. «Так, мне кто-нибудь поможет?» Тимур и Герман, переглянувшись, тоже ушли в прихожую и вернулись с пакетами. В них, без сомнений, была еда и не только. Потом все запасы перекочевали на кухню. Она в квартире Малахова была большая, больше похожая на столовую. Там уже хозяйничала Клава. «Вот чего мне всегда хотелось, так это навести порядок у тебя на кухне. Но не могу я терпеть, когда каждая чашка должна стоять на определенном месте. Ножи по-уродски должны быть сложены на тряпочке, а эти тарелки, — Клава показала на гору посуды, — лежать именно в таком виде. Я все у себя по-другому складываю». «Ну так ты у себя так, а Ольга складывала по-своему», — уныло протянул Малахов. «Так посуду может складывать только Вадим». «Ты меня извини, но стерва была твоя бывшая, стерва и осталась, и посуду она складывала, как стерва». «Ну и фиг с ней», — Малахов сморщил нос. «Ты знаешь, Клав, я даже не помню ее, просто не помню. Словно с того момента, как я в последний раз видел ее, прошло 1000 лет». «Так, завели уси-пуси», — перебил их Герман. «Где у тебя стаканы или из чего мы будем пить?» Стаканы оказались там же, где и много лет назад, но Клава, критически смотрев стекло на просвет, все-таки сполоснула их под краном. Дальше все пошло легко и непринужденно. Из сумок доставали салаты и заранее нарезанные колбасы. Тимур, оказывается, притащил гору азиатских блюд от мисо-супа до креветок с орехами. Герман, который был ответственным за спиртное, запасся товарным количеством итальянской фалангины, неизвестно где добыв это редкое вино. Выпили и за встречу, и за здоровье, и Малахов уже было предложил за работу, но тут друзья помрачнели. «Вадим, ты вообще в курсе того, чем занимается теперь центр?» — остановила Клава тост. «Или еще не успел получить задание от главного?» «Ну?» — Вадим с сожалением поставил стакан на стол. «Я заметил, что все сильно поменялось. Я боялся сказать вам сразу, но группы «Табигон» больше нет. Как сказал главный начальник, сейчас у нас другие цели». «Мягко говоря», — буркнул Тимур, — «давайте все-таки выпьем за встречу, а потом будем о плохом». Он поднял свой стакан, друзья чокнулись и выпили. Рымжанов неожиданно встал из-за стола и вышел в прихожую. Вернулся оттуда с двумя японскими мечами-катанами. «Ты удивишься? Вот мой главный атрибут в новой работе». «Ты учишься восточным боевым искусствам?» — с легкой иронией спросил Вадим. Он знал, что любым холодным оружием Тимур владел в совершенстве. «Нет, ты удивишься», — ответил Рымжанов. Он закрепил мечи на спине крест-накрест и сразу стал похож на самурая. Тимур хотел сесть на свое место, но это не удалось. Клинки на спине зацепились за спинку стула. Чертыхнувшись, Рымжанов содрал с себя перевязи и с отвращением отбросил мечи в сторону. Те жалобно звякнули в углу. «У меня теперь важная ответственная работа, которая позволяет центру поддерживать свое финансовое положение в кризисной ситуации», — продолжил Тимур. «Я теперь специалист по психологии домашних животных. Мне за визит к страдающей от ипохондрии кошке платят столько, сколько директор центра получает в месяц. Ну, понятно, что кошачьего психолога на дом вызывают только те, у кого от избытка денег тоже начинается ипохондрия. Но вот такую мне работу нашел наш великий шеф и начальник». «Я не понял, а мечи тут при чем?» — спросил Вадим. «А вот так креативному заместителю директора центра захотелось. Он, видите ли, имидж мне такой придумал. В рекламе написано, что я прошел весь путь самурая и общаюсь с высшими сферами, поэтому я вижу душу животного. Но это же бред». «Бред состоит в том, что 90% вызовов делают скучающие тетки, которых психика животных интересует меньше всего, но не при Клаве детали рассказывать». «И что? У всех теперь такая работа?» — Малахов оглядел друзей. «Ты, Клава, небось, возишь в особо опасные места денежных клиентов?» «Ага, сейчас», — фыркнула Клава. «При центре открыты курсы экстремального вождения. Ну да, в рекламе лучшие инструкторы ФСБ научат вас водить машину в любых пробках». «Ты ведешь курсы?» — Малахов отхлебнул из пластикового стаканчика мисо-суп и скривился. Ты будешь смеяться. Мне не доверили вести курсы. Там какие-то молодые мальчики шустрят. Я разрабатываю методику, как облегчить сдачу экзаменов по окончании курсов. Никому это экстремальное вождение не надо. А вот за корочки от центра любой готов заплатить. Выпускной экзамен теоретический. Вот и должна я все эти карточки уродские экзаменационные делать так, чтобы курсы окончили все, и при этом с уверенностью, что на них было жутко сложно. «Да», — только и сказал Малахов, цепляя на вилку маслянистый белый грибок. «Гера, а ты, небось, вирусы пишешь? А центр потом продает антивирусные программы?» «Вот зачем ты такое спрашиваешь?» — сделанным возмущением ответил Герман. «Я, может, хотел соврать что-нибудь, а ты почти угадал. Я пишу казуальные игры для сотовых телефонов». «Это что, тоже приносит деньги центру?» — изумился Вадим. «Что, мало обычных игровых контор?» «Ну, там не совсем простые игры. В нужный момент эти игрушки могут сливать некоторые данные с телефона тому, кто игру продал. Но все легально. У нас нынче с прослушкой очень строго. Всякие законы новые приняли». «А вот если кто-то частный захочет подслушать чей-то частный разговор, или нет, не разговор, а просто статистику разговоров, то, в общем...» «Так, подождите, меня назначили в аналитический отдел. Значит, аналитика делается? Что-то центр все же делает?» «Аналитика, к сожалению», — ответила Клава, глядя в пустую тарелку, «у нас теперь особенная. Анализ должен быть продаваем. В общем, это сбор компромата на всякие фирмы, конторы и даже небольшие государства с целью перепродажи». «Ребята, а давайте будем пить вкусное вино и есть не менее вкусные колбаски без разговоров о работе», — неожиданно предложил Тимур. Глава четвертая. Инспектор дорожной полиции лейтенант Хрусталев заканчивал дежурство. День прошел спокойно, без каких-либо серьезных происшествий. Но, как назло, в последние минуты дежурства как раз и происходят самые серьезные события. ДТП и в двух кварталах от его поста. Тихо ругнувшись, Хрусталев плюхнулся на кресло рядом с водителем, сержантом Павловым, молодым парнем, только начинающим свою службу в ГАИ. «На Ткацкую, там труп», — бросил Хрусталев сержанту. «Но почему всегда так?» Водитель побледнел, но ничего не сказал. Это был его первый выезд на ДТП со смертельным исходом. Место, где произошел инцидент, найти не составило труда. Толпа зевак вдоль дороги, заблокированные машины, нетерпеливые гудки клаксонов — все это было типичными признаками дорожного происшествия. Павлов включил сирену и с трудом преодолел затор. Пришлось даже проехать по тротуару, разгоняя зевак. Протиснувшись, сержант увидел то, что потом вспоминал всю жизнь. Он побледнел, заглушил мотор и еле успел открыть дверцу перед тем, как его вырвало. Посредине проезжей части лежала половина человека. Казалось, что мужчина просто по самый пояс провалился под асфальт и, откинув голову от напряжения, пытается руками в мотоперчатках вытащить себя, как из трясины. А чуть поодаль в луже крови лежали ноги с остатками ягодиц. И в стороне кишечник. Синеватый, без каких-либо признаков крови. И еще на асфальте лежал мотоцикл, без повреждений и даже практически не поцарапанный. Мотоциклиста разорвало пополам, и сейчас Хрусталеву предстояло выяснить, при каких обстоятельствах. Толпа, окружившая место катастрофы, напряженно молчала. Не было слышно обычного в таких случаях бормотания случайных свидетелей, и не было вопросов праздных любопытных. «А что случилось?» Ужас сковал людей. Хрусталев растерялся. Он даже не представлял, с чего начать составление протокола. В дорожном происшествии не было главного, второго участника или какого-нибудь столба на обочине. Страшная смерть, казалось, настигла мотоциклиста посреди проезжей части без всяких видимых причин. Лейтенант понимал, что через несколько минут сюда набежит куча дознавателей, прокуратура и вообще все, кого только можно представить. А к их приезду он должен внятно сказать, что случилось. Собравшись силами, Хрусталев негромко спросил, обращаясь к толпе. «Свидетели есть?» Свидетелей не нашлось, но после нескольких секунд из-за спин раздался слабый женский голос. У той девки надо спросить. Только ушла она. Хрусталев, цепляясь за эти слова, как за соломинку, ринулся туда, откуда раздался голос. Среди зевак на краю тротуара стояла немолодая худая женщина с усталым лицом многодетной матери. Я ничего не видела, а как загремел этот мотоцикл по асфальту, я и глянула. Ну и смотрю, этот мелок уже по дороге разбросан, а сзади девица такая, вся с форсом, бежит, вроде гонится за ним. Ну или типа с заднего сиденья соскочила. Сейчас таких много на задних сиденьях за мужиками по дорогам гоняют. А эта так себе пробежала, как будто догнать хотела, потом скок и в сквер прыгнула. Убежала, значит. Хрусталев, немного ошалев, осмотрелся, ища тот самый сквер. До него от мотоцикла было 30 метров. «Вы хотите сказать, что она убежала в тот скверик?» «Что сказала, то и хотела». Женщина, видимо, приободрившись своей общественной значимостью, заговорила уверенно. «Взяла и прыгнула. С дороги в сквер?» Лейтенант скептически задрал к фуражке светлые брови. «А что? Я читала в журнале «Наука и жизнь», что один бухгалтер в пожар сейф на себе вынес, а в сейфе том было 4 тонны. Когда такие страсти, и не так скакнешь», — с глубоким назиданием в голосе ответила свидетельница. «Бухгалтер», — автоматически поправил Хрусталев, — «куда вынес?» «Никуда, а как? Спасал имущество. А вот, говорят, одна мамочка грузовик подняла руками, чтобы ребенка спасти». Женщина, заметив, что ее слушает не только полицейский, но и стоящий рядом зеваки, вошла в ораторский раж. «Я считаю, что мотоциклы надо запретить, а то на покупали тут, а ездить не умеют. Позор! Вон из-за таких и баню на Ибрагимова закрыли». «Какую баню?» Хрусталев, который вообще рядом с растерзанным трупом чувствовал себя не очень хорошо, перестал понимать эту разговорчивую женщину. «А такую! Эти на мотоциклах таких страшных париться приезжали. И грохот был. Кто-то властям настучал и закрыли баню. А я работу потеряла. Вы в протоколе так и напишите». Тирада о бане почему-то возбудила толпу, и народ негодующе заворчал. «Женщина, сейчас к вам подойдет сержант Петров и запишет ваши показания. Хорошо?» «А я ничего не видела», — неожиданно с истерическими нотками взвизгнула банщица. «А я лично походатайствую, чтобы баню снова открыли, понимая, что с этой безработной будет очень сложно работать». И хотя опрос свидетелей не входил в обязанности сержанта, Хрусталев попросил молодого сотрудника записать все слова нервной тетки, а сам занялся формальностями. Он достал из машины полосатую пластиковую ленту, закрепил ее конец, обмотав несколько раз вокруг фонарного столба, потом окружил лентой место происшествия, отодвигая зевак подальше. Яркая полоска перегородила проезжую часть, но на другой стороне пришлось примотать ее к старому «Жигуленку», так как столбов там не было. Хрусталев обмотал лентой ближайшие деревья. Скоро место катастрофы было окружено со всех сторон. Собравшись силами, инспектор наклонился над погибшим и сканером считал чип на запястье. Накрыл останки мотоциклиста металлизированным лавсаном, придавив по краям пластик кирпичами, который принес кто-то из зевак. Процедуру пришлось повторить на всех разбросанных по асфальту кусках трупа. Лейтенант, не глядя, устало поблагодарил его. А тут как раз подоспели прокурорские и прочие шишки, и Хрусталева мягко оттеснили от дел. Но лейтенант все-таки не успокоился, а пошел в тот самый скверик, куда, по словам свидетельницы, убежала девушка. За низким заборчиком, отгораживающим сквер от тротуара, росла неухоженная трава с остатками прошлогодних листьев. Именно по этой листве и удалось найти место, куда прыгнула странная девица. Хрусталев хоть и служил в ГАИ, но учился на юрфаке хорошо и обладал достаточными знаниями по криминалистике. Такие следы на траве мог оставить человек, если бы прыгнул с высоты 6-7-этажного дома и, конечно, переломал бы себе ноги. А эта прыгунья, судя по всему, не только не переломала ноги, но и ушла в глубину сквера странными прыжками длиной 3 метра, как кенгуру. Хрусталев вернулся на дорогу и попытался рассказать о том, что он увидел в скверике, но никто из прокурорских не стал с ним разговаривать. Лейтенант составил рапорт о происшествии, приобщил к нему схему места ДТП со всеми промерами и деталями инцидента и, приложив копию показаний банщицы, передал все это прокурорским. Капитан московской полиции Иван Андреевич Дмитриев, участковый уполномоченный АВД академического района, считал дни до пенсии. Молодые коллеги про него говорили, что он лох. Никогда не крышевал наркоторговцев, каленым железом выжигал азиатские микрообщежития по 200 человек в типовой трешке и никогда не брал взятки. В итоге к пенсии он два раза попадал на ножи таджикских дилеров, хромал на левую простреленную ногу и ничего, кроме уважения от жителей своего участка, не имел. Небольшая зарплата позволяла ему скромно жить в однокомнатной квартире, оставшейся после развода с женой. На мир он смотрел грустным взглядом, такой бывает у человека, прошедшего войну. А вселенское спокойствие и кристальная честность помогли капитану продержаться на такой непростой должности, хотя недоброжелателей у него поначалу было много. Но когда стало совсем не в моготу, Дмитриев порылся в рабочем столе и нашел адрес своего комполка. Тот уже был генералом и работал в очень больших верхах. Но клятву, данную Дмитриеву, когда тот был еще сержантом, выполнил. После этого звонка ни один чиновник и ни один бандит даже в кошмарном сне не мыслили обидеть скромного участкового. Спецназ на улицах тихого московского микрорайона они запомнили надолго. Да и московская мэрия получила шанс гордиться самым некриминальным микрорайоном города. Годы брали свое, пенсия приближалась неотвратимо. Обойти максимальный для такого поста возраст никто не мог, и Дмитриев, понимая, что на пенсии умрет от тоски, даже однажды малодушно подумал о яде. На дачу в ближнем Подмосковье он не заработал. Вернее, поначалу он об этом даже не задумывался, а потом стало поздно. Старая «Хонда Пилот», который капитан использовал в основном для служебных поездок, дышала на ладан и вряд ли справилась бы с поездками в Смоленскую область, где еще можно было купить на скромные сбережения маленький домик в селе. В общем, пенсия не сулила обычных простых радостей отставника. Рыжий кот Валенок, единственный настоящий верный друг Дмитриева, был его отрадой и надеждой на неодинокую старость. Иван Андреевич как раз рассказывал коту политическую ситуацию момента, почерпнутый из газет, когда зазвонил телефон. Капитан вздохнул. Звонить могли только по делу. Опять кто-то где-то честно жить не хочет. Звонила жительница дома 20 по профсоюзной. Она жаловалась на нечеловеческий шум в соседней квартире. Дмитриев терпеливо объяснил ей, что надо звонить не ему, а в дежурную часть района, и те пришлют наряд. Но жительница резонно ответила, что участковый сам всем свой телефон давал и просил, если что, звонить. А наряд пока приедет, так там всех поубивают. А ведь она была права. Именно так и говорил Дмитриев гражданам во время регулярных поквартирных обходов. Тяжело вздохнув, поймав сочувственный взгляд Валенка, капитан натянул форму, поколебавшись, все-таки взял пистолет и не спеша пошел по указанному адресу, в квартале от него. Что делать? Даже пьяные ссоры — это именно его парафия. А в том, что шумят какие-то алкаши, видимо, гости, у Дмитриева сомнений не было. Перед самым выходом капитан все-таки проверил со своего домашнего компьютера по базе данных жильцов в этой квартире и поморщился. Владелец – мутный человек, один из тех, кто заработал деньги в сомнительных авантюрах в далекой Чернобыльской зоне. Не любил Дмитриев этих ловцов удачи. Стоя на пороге квартиры сталкера, участковый прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Дмитриев уже было поднес руку к кнопке звонка, но потом передумал и, оглянувшись, позвонил в дверь той самой соседке, что вызвала его. После сложных манипуляций с запорами и цепочкой дверь приоткрылась, сухонькая старушечья рука схватила участкового за рукав и затянула в прихожую. Быстро и неотвратимо, как язык геккона, сдергивает с ветки насекомые. «Вот спасибо», — зашептала старуха, — «я уже натерпелась». Сначала они там тихо пили, даже не слышно было. Почему пили? А что будут делать два мужика в однокомнатной квартире? Изумилась женщина. Пили они, пили. Я сама видела, как они пришли с пакетами из перекрестка. Уж бутылку я сквозь пакет увижу. Вы их в окно увидели? Спросил Дмитриев. Зачем в окно? Я что, за людьми из окна слежу? Гордо возмутилась старуха. У меня глазок в двери есть. Для бдительности. Времена-то непростые. Сосед странный такой. Всем говорит, что его зовут Завал. И какой-то с ним собутыльник. Тоже странный. В очках, а водку пить пришел. Дмитриев привычно послушал поток слов, извергаемый старухой. За годы службы участковым он привык. Что из такой лавины бдительного сознания хотя бы одно слово будет нести полезную информацию. «Почему вы меня позвали? Что случилось?» — вклинился он в возникшую в монологе старухи паузу. «Так потом такое началось, такое! Мне ведь все равно, если пьют, то пусть культурно, нынешние все пьют. Но вот так, чтобы я не слыхала». «Что случилось?» — терпеливо повторил участковый. «Так сначала все задрожало, словно у них стиралка к стене прислоненная, а потом такой вой, будто кто-то, ну, как волк на луну». В голосе старухи капитан услышал искренние нотки. Она и вправду была безумно напугана. «А почему остальные соседи ничего не слышали? Ну, по крайней мере, полицию не вызвали». «Я им что, сторож?» — искренне удивилась старуха. «Ладно, я проверю». Дмитриев понял, что больше никакой конкретики добиться не удастся. Уже не колеблясь, он подошел к квартире сталкера и позвонил. В глубине раздался резкий шорох и стих, словно кто-то быстро спрятал газеты. Участковый позвонил еще несколько раз и не дождался ответа. Он на всякий случай ткнул входную дверь ладонью, просто так, вдруг открыто. И филинчатое дверное полотно, внешне похожее на дубовое, осыпалась на цемент лестничной площадки кучкой серого праха. Война, хоть и давняя, выработала у капитана рефлексы, которые никакая гражданская или почти гражданская жизнь не могла заглушить. Рывок в свет прихожей за стенку, и пистолет уже привычно в руке. У Дмитриева мелькнула мысль, что старые навыки еще работают. В прихожую пробивался свет из комнаты от убогой люстры на три рожка. Простенькая мебель носила следы разрушения. Капитан резко переместился по коридору, стараясь уйти в тень. С новой позиции он увидел, что стена в кухне проломлена. Вернее, даже не проломлена, а обращена в прах, как и входная дверь. В этом проломе виднелась гостиная соседней квартиры, до потолка забрызганная кровью и белыми комками мозговой ткани. В разрушенной квартире стоял запах свежего мяса. Гостиная в этой квартире, видимо, служила также спальней. Посреди комнаты стоял развернутый диван-трансформер. На смятых простынях лежала гора перемолотой человеческой плоти. Капитан прошел кавказку и знал, как это выглядит. Осторожно, крадучись вдоль стены, капитан прошел гостиную. Похоже, что некто двигался по квартирам на лестничной площадке, уничтожая стены и тех, кто пытался за ними укрыться. И в самой дальней комнате, самой дальней квартиры он увидел его. Безобразное туловище, словно слепленное из папье-маше безумным скульптором, пародией на человека, с громадными руками и несуразными ладонями, с головой, которая больше походила для сказочного пугала, сидела в углу и хлестала по тощим бокам бессмысленно тонким хвостом. Капитан знал, что страх перед боем исчезал для него тогда, когда он видел врага. И сейчас, уже не скрываясь, он стоял перед чудовищем с пистолетом на изготовку. Иван Андреевич был спокоен. Он видел людей, которые были гораздо страшнее этого создания, а монстр все больше бесновался, не смея напасть на человека. Его движения становились неуверенными и хаотичными, и в какой-то момент, двинув хвостом в последний раз, зверь упал и превратился в желеобразную мертвую кучу. Дмитрий сел на пол, достал пачку сигарет. Первые две сломались, но третью удалось прикурить. Глава пятая. Первый день работы в центре, первый день после возвращения, для Малахова сложился буднично. Никто его не встречал на служебной машине у подъезда, на проходной просто махнули рукой, мол, проходи. То ли его помнили, то ли строгости проходной канули в лету. Знакомая череда длинных коридоров — ход в отдел аналитики. И там, за дверью, никто даже не поднял головы, чтобы хоть как-то отметить появление нового человека. Руководитель отдела, сидящий на возвышении напротив, был излишне учтивым, даже назойливым. Прочувственно пожал руку и указал Вадиму на его рабочее место. Это была первая неожиданность. Малахов должен делить письменный стол с блондином. У соседа по столу были вялый подбородок и блеклые глаза, и сидеть с ним нужно было лицом к лицу. Вадим проводил взглядом своего нового шефа, дождался, когда тот выйдет из помещения, и только после этого сел за стол. Визави скромно кивнул в знак приветствия и сразу же переключил внимание на свой компьютер, изображая крайнюю занятость. А Малахов стал изучать содержимое письменного стола, где от его предшественника осталась куча папок с документами. Вадиму содержимое этих папок было совершенно неинтересно, он даже не пытался вникнуть в суть того, что там было написано. Он вынужденно играл в навязанную ему игру. «Меня зовут Валентин Верховцев», — блондин не выдержал и заговорил первым. «Я аналитик по связям с общественностью, заместитель Туманова». «Туманова?» — переспросил Вадим. Он не знал, кто Туманов, и это ему было совершенно безразлично. «Ну как? Это же наш непосредственный супервайзер. Он вас привел». Изумлению Верховцева не было предела. «А?» — протянул Вадим и кивнул, мол, понятно. «А что за связи с общественностью?» «Ну как?» — Валентин опять изумился, словно Малахов спросил что-то неприличное. «Ведь всякая аналитическая работа кому-то нужна. Вот моя задача — найти клиента. Считайте, что от меня зависит вся коммерческая часть нашего отдела». «Коммерческая? Какая коммерция может быть в аномальных явлениях?» Вадим с грохотом задвинул ящик стола. Этот вопрос прорвал в мозгу Верховцева плотину. Аналитик встрепенулся, его бледные, как у вареной рыбы, глаза даже сверкнули дьявольским блеском. «Вот видно, что вы давно не работали у нас», — с энтузиазмом начал речь Валентин. «А ведь аномальные явления в мире на настоящий момент — это отнюдь не надуманные летающие тарелки или там, что вы себе раньше придумывали. Аномалии в мире финансовых потоков — вот это да». Тема так захватила аналитика, что он в ораторском запале раскраснелся и поднял указательный палец вверх. Промычал Малахов и мотнул головой, словно отгоняет себя экономические аномалии. «Вот представьте, Вадим Петрович, Верховцев, оказывается, знал имя отчества своего нового сотрудника. Всего год назад известный финансист Муссирон на однодневном падении биржи заработал триллион. А ведь это я вычислил, что вброс инсайдерской информации о нападении на лайнер «Титаник-2» сам Муссирон и сделал. Это позволило некоторым нашим солидным банкам не пострадать в кризисе. В общем, благодаря именно этой работе наш центр и процветает. Ведь мы уже практически стоим на позиции, когда наш центр сделает IPO, и мы все станем совладельцами». Вадим слушал своего соседа по столу и тихо грустил. Весь этот разговор напоминал ему бред в чумном бараке. Мощь и длинные руки центра совсем недавно, если не считать 4 исчезнувших лет, казались сказочной фантазией. Вадим даже подумал, что в свое время на такую мелочь, как биржевые спекуляции, никто из сотрудников и не обратил бы внимания. Вопросы решались с большим опережением, если, конечно, решались. Совершенно бессознательно на уровне тренированных рефлексов. Вадим стал слегка раскачиваться в такт разговору. Старые навыки не забывались. Постепенно речь блондина превратилась в невнятное бормотание, а потом Верховцев безвольно упал лицом на клавиатуру. «Козел!» — пробормотал Вадим. Новый коллега отреагировал на ключевое слово, пришел в себя и, как ни в чем не бывало, забыв о разговоре, забарабанил по клавишам компьютера. Вадим, хоть как-то пытаясь убить время, изучил все новостные сайты, мельком прошелся по базам данных основных событий в мире за последние 4 года и, совершенно не стесняясь, стал скачивать пиратскую копию нового фильма про пиратские авантюры. Пришло время обеденного перерыва. Брюнетка в мини-юбке и с большим бюстом обошла офис с колокольчиком, призывая обитателей кубиков отправиться на обед. Малахов подумал, что заработки на спекуляциях Муссирона – очень прибыльное дело. Делать было нечего, и Вадим в надежде увидеть своих старых коллег и товарищей отправился в столовые центра. Но, как ему показалось, там были только сотрудники аналитического отдела. Видимо, время перерыва было для всех разное. Меню было достаточно разнообразное, и, выбрав себе несколько блюд, Малахов стал искать место, где бы присесть. Тут его окликнул глава отдела Туманов. «Вадим, садитесь к нам!» Он излишне радостно замахал руками. За столом Туманова было одно свободное место, рядом сидели две девицы офисного вида. «Вот, девочки, это гордость нашего центра, легендарный Вадим Малахов», — представил глава отдела. «Вы просто не представляете, какой у него опыт работы. Это очень ценный сотрудник». Вадим сдержанно улыбнулся и переставил тарелки с подноса на стол. «Вот вы, наверное, не представляете», — продолжил Туманов, когда Вадим занял свободное место, «насколько в наше время понятие «ценный сотрудник» приобрело реальные значения». Малахов сделал вид, что полностью поглощен едой, тем более было понятно, что слова начальника больше обращены к девицам, чем к нему. «Нет-нет», — не унимался начальник, — «вы не представляете и не сможете представить. Моя задача — это не просто руководить отделом. Аутстаффинг и лизинг персонала сейчас становятся не менее важными вопросами, чем остальная деятельность любой организации. Моя задача – вырастить таких сотрудников, которых центр может продать за серьезные деньги». «Как свиней на убой», – не выдержал Вадим. «Я понимаю ваш сарказм», – Туманов улыбнулся особой улыбкой, которая совсем не скрывала его раздражения. «Но скорее как футболистов. Вы удивитесь, на своей прежней работе мне удалось воспитать такую плеяду сотрудников, что очень, я повторяю, очень солидные фирмы платили за трансфер по 300, а то и по 400 тысяч». Я надеюсь, что наш аналитический отдел добьется не меньших результатов. «А что, сотрудникам все равно, где работать?» – вяло спросил Вадим. «А сами не захотите перейти на работу, где вам будут платить на 10% больше, плюс очень выгодный соцпакет?» – Туманов поднял брови. Девицы жеманно хохотнули. «Ну а что, все равно чем заниматься?» Вадим из последних сил сдерживал себя. «Разве есть разница?» В голосе Туманова явно звучало демонстративное удивление, поддерживаемое похотливыми взглядами тщательно накрашенных сотрудниц. «Вы же знаете пословицу: была бы шея, а хомут найдется. Я понимаю, у вас тоска по старым временам, но, уверяю вас, я отражаю реальную ситуацию и политику руководства центра». «А сколько я могу стоить?» – жеманно вмешалась сидящая напротив блондинка с лиловым маникюром. «Алиночка, у вас очень большие перспективы», — с особым ударением на слове «большие», — ответил Туманов. Вадим поднял глаза на Алиночку и подумал, что перспективы действительно большие, примерно 5-го размера. Слушая этот разговор, он откровенно заскучал и, быстро закончив обед, откланялся. Он заметил, что и в столовой центр наступили перемены. Посуду надо было убирать за собой. У самой стойки, куда посетители приносили подносы с использованными приборами, у Малахова появилось легкое ощущение, что за ним наблюдают. Поставив поднос, Вадим развернулся и неспешно осмотрел зал. В дальнем конце столовой у входной двери стояла молодая женщина и смотрела на Вадима. Именно ее взгляд и почувствовал Малахов. У него онемело лицо, и лоб покрылся их холодной испариной. Он помнил эту женщину. Собрав силы, Вадим быстро вышел из столовой, не глядя ни на кого. Он сел за свой рабочий стол и некоторое время пытался прийти в себя, но потом все-таки собрался и запретил себе вспоминать. «Что, понравилось?» Вадим, поглощенный своими мыслями, и не заметил, как место напротив занял Верховцев, тоже вернувшийся с обеда. «Что, понравилось? На тебя так Вероника смотрела. Я думаю, ты это тоже заметил». «Вероника? Ладно, не прикидывайся». Верховцев снисходительно посмотрел на Вадима. «Девушка в столовой из отдела контроля личного состава. Да такой женщины только сумасшедший побежит. А ты же у нас свободный?» Наглый собеседник уже практически довел Малахова до кипения, но тут обоих отвлекли звуки, доносящиеся из основного офисного зала. Два здоровых негра катили большую грузовую тележку, на которой были сложены стопки одежды и гора обуви, похожей на армейскую. Следом за неграми важно ступал Туманов. Тележка остановилась посреди зала, и начальник отдела обратился сразу ко всем. «Уважаемые коллеги, благодаря нашим успехам мне удалось воплотить в жизнь давний проект. Теперь у сотрудников центра будет своя особая униформа. Попрошу всех подойти и получить нашу новую форму от лучших кутюрье России». «Неужели Юдашкин?» — с ужасом подумал Вадим. Сотрудники зашумели и, покинув свои кубики, выстроились в очередь. Негры бойко раздавали униформу и обувь, к туалету выстроилась длинная очередь, и уже через несколько минут по всему офису расхаживали люди в камуфляже и тупоносых ботинках. Форма была похожа на пародию армейской, особенно надпись ЦАЯ, сделанная стразами на спине, что, видимо, обозначало центр аномальных явлений. Вадим решил все-таки остаться в старой одежде, красоваться со стразиками ему претило. К тому же Туманов сообщил, что для Малахова форму пока не успели заказать. «Понимаете, Вадим Петрович, разместили заказ заранее, комплекты пошиты индивидуально, и вашу еще не дошили. Но не расстраивайтесь». Туманов похлопал по плечу Малахова. «Да я как-то...» — начал Вадим. «Ну и правильно. Зато наш отдел ждет еще один сюрприз. Я вам первому скажу. Идите в фойе, он там. У нас сегодня просто праздник тимбилдинга». Не вдаваясь в подробности того, что такое тимбилдинг, Вадим поспешил в фойе, не ради сюрприза, конечно, а чтобы убежать подальше от этого безумия. Но в коридорах центра Малахов увидел действительно нечто неожиданное. Казалось, строгие помещения превратились в фривольный парфюмерный бутик. Расположившись тремя лавками, продавцы косметики и парфюмерии живенько раскладывали свою продукцию по полочкам, которые они сами, видимо, и установили перед этим. «Подходите, подходите!» – окликнула Вадима девочка в рудиментарной маечке. «Сегодня у нас исключительная продукция от лучших домов Европы». Вадим попытался отклонить предложение, но потом понял, что придется вернуться в офис, а это было совсем неприемлемо, поэтому он отдался в ловкие руки продавщицы. За 10 минут он узнал все об интонациях бергамота у Сони Рикель, о гипнотическом воздействии на женщин Апшена Плюс и почему семилезвийная бритва Спутник лучше, чем жилет. Борода Вадима не располагала бритью семилезвийными устройствами, и он взял в руки другую розовую бритву со странной ручкой и спросил у продавщицы, как ей пользоваться. Та на мгновение покраснела, но, взяв себя в руки, сказала, что это только в приватной презентации, так как бритва двойного назначения, и что она готова организовать тренинг. Даже сунула визитку, пахнущую цветами. Потом, взяв бритву в руки, нажала потайную кнопочку на ручке. Та загудела и завибрировала. Взгляд продавщицы был откровенным. Вадиму показалось, что он летит в какую-то черно-розовую ароматную бездну, и, схватив с полки первый попавшийся флакон с одеколоном, он поспешил сбежать с этой презентации. Сразу скрыться не удалось. За флакон Айриш Мусса взяли бы с нас.